Глава 20. Человекоподобный духовный эмбрион. Старейшина деревни со спокойным выражением лица улыбнулся. Еще до пробуждения духовного эмбриона его совершенствование жизненной ци было сильнее, чем у подавляющего большинства тех, кто уже практиковал боевое искусство, находясь в области духовного эмбриона. И даже плотнее моего, когда я тоже находился на этом уровне. Пробудив его, он стал только сильней. Стремясь сделать все возможное в течение всех этих лет и с бесчисленным количеством крови четырех духов, которые мы его подпитывали, вполне разумно добиться таких успехов. Целитель все еще пребывал в шоке, бормоча: «Тем не менее, плотнее, чем у тебя, ты же был... Я не более чем престарелый инвалид!» Прервал его старейшина и затем улыбнулся. «В наши дни ты не можешь использовать меня для измерения подрастающего поколения. Сейчас единственное, что меня заботит, так это как помочь Муэру проявить всю мощь его жизненной ци, ведь она по-прежнему не имеет никаких атрибутов. Пойдем, не стоит заставлять всех ждать». Сердце целителя слегка вздрогнуло. Единственная причина, по которой жизненная ци могла проявить свою истинную мощь, это наличие у нее атрибута. Не имея его, для Ценемо вполне естественно не быть способным проявить всю свою силу. Что с того, что он пробудил свой духовный эмбрион и имел гораздо более плотное совершенствование, чем нормальные практики. Все эти успехи омрачают неспособность продемонстрировать его полную мощь. Когда два старика оказались у костра, Глухой снял свои железные уши и омыл в вине, прежде чем нацепить их обратно. Затем он плеснул немного вина в костер, отчего огонь сразу же освирепел, и, улыбаясь, спросил: «Старейшина, мы только что провели тест, и хотя Ценемо пробудил свое тело тирана, но он все еще не может проявить жизненную ци своего уникального телосложения. У вас самые обширные познания, и вы определенно знаете, как проявить жизненную ци его тела тирана, верно?» Целитель отчетливо почувствовал, как голова старика рядом с ним начала напухать. Старейшина поднял голову и беспомощным взглядом посмотрел на целителя, что сидел рядом с ним, на что тот тут же отвернулся и, взглянув на старого ма, поднял тост. «Ха! Тело тирана Моэра сильное или нет?» Задал вопрос старейшины деревни, прочитав по губам, Глухой тут же начал нахваливать. «Сильное! Его жизненная ци чрезвычайно цепкая, и ее трудно рассеять!» Другие чувствовали то же самое и в согласии кивали головами. Когда Ценьму столкнулся с одним из пяти учеников реки Ли, старшим братом Цюем, они уже подметили всю необычайность его жизненной ци. Когда малец ввел свою жизненную ци в обычную ивовую палку, меч сокровища Цюя не могло даже поцарапать ее, что говорило о том, что жизненная ци Ценьму была исключительно цепкой и устойчивой. Старейшина Му задал еще один вопрос. «Его жизненная ци плотная или нет?» «Пугающе плотная! Когда я был в той же области развития, что и он, моя жизненная ци даже рядом не стояла с его!» Выпалил Глухой. Все остальные молча с ним согласились. Жизненная ци Ценемо была слишком плотной, плотной до абсурда. Взять хотя бы пробуждение его духовного эмбриона. Он словно совершенствовался в течение десятилетий. Старейшина постепенно развивала мысль, продолжая спрашивать. «Поскольку его жизненная ци настолько цепкая и плотная, почему же он тогда не может продемонстрировать ее полную мощь?» На этот раз Глухой не продолжил отвечать в том же духе, а со шлепком ударил по своему бедру, воскликнув. «А ведь верно! Почему так, старейшина?» Старейшина чуть не подавился воздухом от его ответа, почувствовав, словно Глухой дал ему два смачных удара под дых. К счастью, Немой, что сидел рядом с ним, оживился и начал энергично жестикулировать и туда-сюда ходить с непрерывным мычанием. «Немой прав!» До Глухого наконец дошло, и он понимающе продолжил. «Жизненная Цемуэра не может проявить свою полную мощь как раз из-за своей цепкости и плотности. Это означает, что проблема не в его цитела тирана, а в нас. Наши техники не подходят ему!» Старейшина ощутил, словно с его плеч был снят вес целой горы, и как только он уже было хотел облегченно вздохнуть, Глухой задал очередной вопрос. «Но тут есть проблемка. Как нам тогда помочь ему раскрыть на полный потенциал жизненной цитела тирана? Каждый из нас невежественен в этом вопросе, поэтому если учесть всю широту и глубину ваших знаний, старейшина, какой вы дадите нам совет?» Старейшина деревни всеми фибрами души возжелал, чтобы у него отросли руки, и он смог ими придушить противного старика. Однако он и правда кое-что знал относительно причин, по которым Ценемо не мог проявить полную мощь своей жизненной ци. Жизненные ци четырех великих духовных тел имели свои собственные уникальные свойства. Например, жизненная ци белого тигра имела свойство элемента золота и была способна наделить оружие большой наступательной мощью и прочностью. Ци белого тигра также можно превратить в острые, как бритва, когти, чтобы разорвать защиту своего противника или превратить в щит, чтобы заблокировать вражескую атаку. Жизненная ци зеленого дракона обладала свойствами молний, благодаря чему можно было управлять молниями и силой исцеления. Жизненная ци красной птицы обладала свойствами элемента огня, который был свирепым и опасным. У целителя и немного кузнеца были именно такие духовные тела. Опираясь на огонь, целитель обрабатывал духовные лекарства, а кузнец — металл. И, наконец, жизненная ци черной черепахи. Она была особо хороша в защите и контроле воды. Когда кто-то демонстрировал подобную ци, то в ней замечались свойства, присущие воде. Однако жизненная ци Циньму не обладала ни одним из этих свойств, поэтому она не могла продемонстрировать всю свою силу. Несмотря на грозность своего совершенствования, сила, которой он обладал, не соответствовала ему. Хотя старейшина знал корень проблемы, но это не означало, что он знал, как ее решить. «Мэр, как выглядит твой духовный эмбрион?» — спросил старейшина. Циньму описал странный духовный эмбрион, что находился в его божественном сокровище духовного эмбриона, тем самым ошеломив всех вокруг костра. Они впервые в своей жизни слышали о чем-то вроде человекоподобного эмбриона. Циньму озадаченно спросил: «Бабушка, дедушка Ма, разве ваши эмбрионы не выглядят так же, как вы в детстве?» Бабушка Сы покачала головой и вздохнула. «Нет, оно и понятно, у тебя тело тирана. Даже твой духовный эмбрион отличается от нашего. Как завидно-то! Мой духовный эмбрион белого тигра выглядит как маленький белый тигр. А мой как зеленый дракон!» — произнес Ма, после чего заговорил глухой. «Мой как черная черепаха!» Немой начал жестикулировать, отчего стало понятно, что его эмбрион выглядел как красная птица. Старейшина деревни закрыл глаза и погрузился глубоко в свои мысли. Практики боевых искусств с одним из четырех великих духовных тел с рождения одарены соответствующими божественными сокровищами духовного эмбриона, даже если между ними и существуют различия, то лишь небольшие. Но одно неизменно — вид духовного эмбриона обязательно соотносится к одной из основных четырех категорий. Например, некоторые духовные эмбрионы не выглядели как исконные — белый тигр, зеленый дракон, красная птица или черная черепаха. Но они по-прежнему обязательно относились к одному из них. Как раз поэтому у жизненной ци четырех великих духовных тел было только четыре различных атрибута. В то время как духовный эмбрион Циньму был в форме человека, не содержа в себе один из четырех атрибутов. Именно поэтому его было так трудно пробудить, не говоря уже о том, как продемонстрировать всю мощь его жизненной ци. Глубоко задумавшись, старейшина пытался найти способ, при помощи которого можно активировать силу жизненной ци тела тирана, но даже со своими исключительными знаниями он все еще не мог решить эту проблему. Увидев выражение лица старейшины, бабушка Сы внезапно кое-что поняла и засмеялась. «Старейшина деревни знал, что у Моэра тело тирана, но не знает метода его совершенствования!» Лицо старейшины слегка покраснело, но он все же кивнул головой. Каждый житель деревни разочаровался, в то время как слепой пробормотал: «У вас, старейшина, самое обширное знание среди всех нас! Но даже вы не знаете метода совершенствования тела тирана! Разве это не значит, что мы впустую растрачиваем талант Муэра?» Все вокруг костра замолчали. Мясник внезапно воскликнул: «Техника развития тела тирана была создана человеком, верно?» Все с недоумением на него посмотрели. Мясник усмехнулся. «Если техника развития тела тирана была создана человеком, почему мы не можем воссоздать ее сами? И даже если мы не сможем, Муэр сможет! Я никогда не сдавался, и в итоге создал свой навык ножа за бой свиней! Если вы все так напуганы новым вызовом, то я презираю вас! Моэр, не вынуждай меня начать презирать и тебя! Не вынуждай меня начать презирать и тебя!» Циньму страстно кивнул от прилива адреналина и крикнул: «Дедушка Мясник, тебе не о чем волноваться! Я не разочарую!» Мясник громко рассмеялся и смачно похлопал его по плечу. Остальные тоже начали смеяться, отчего гнетущая атмосфера рассеялась. Глядя на происходящее, старейшина деревни не удержался от радостного хохота. Вопрос, терзавший его сердце, разрешился сам собой. «Солгав о теле тирана Муэра, я хотел, чтобы это старичье приобрело мотивацию жить. Изо дня в день я бился головой о кирпичную стену, пытаясь скрыть ложь, и даже не заметил, что они все уже и так предельно мотивированы, а я так и продолжаю надрывать свои мозги. С разрешившимися проблемами старейшина ощутил себя свободно как умственно, так и физически. Появление Цанему дало силы жить дальше старикам деревни Цаньлао, а также побудило продолжить самосовершенствование. Старейшина деревни давно не был так счастлив и расслаблен, поэтому не мог перестать широко улыбаться. Глядя на него, целитель слегка улыбнулся. «Я думаю, что нам определенно нужно подтолкнуть тело тирана к его пределам, чтобы оно смогло задействовать свою жизненную ци на полную мощь». Под освещением костра лицо мясника выглядело в несколько раз более зловещим. «Если человек хотя бы немного не безумен, то ему не выжить. Тело тирана сильнее духовного тела, и его жизненная ци определенно тоже сильнее. Условия для полного проявления его мощи, конечно же, должны быть намного строже. Вот почему ему нужно достичь своих пределов, чтобы выудить из себя полную мощь». Хромой кивнул головой. «Железные сапоги Моэра нужно сделать толще и увеличить количество железных весов. И, конечно же, заставить бегать еще быстрее». Слепой постучал по бамбуковой трости и сказал. «Его совершенствование до сегодняшнего дня шло слишком расслабленными темпами. Нам нужно поднять интенсивность тренировок, чтобы выудить из него весь потенциал». «Верно. Но чтобы выудить весь его потенциал, нам тоже придется хорошенько потрудиться», — подключился к беседе старик Ма. Немой Мэче показал несколько ручных знаков. Цанимо почувствовал тепло на душе, но одновременно у него возникло неизвестно почему плохое предчувствие. Он был тронут тем, как серьезно все решили отнестись к его тренировкам, но почему каждый из них добавил в своих предложениях слово «выудить»? Что бы это значило? Целитель прищурился и присоединился к дискуссии. «Внешнее подпитывание! Мы продолжим его подпитывать! Будем подпитывать его до тех пор, пока его жизненная ци не сможет продемонстрировать всю свою мощь! В наших великих руинах еще довольно много редких зверей и уникальных трав, которые я могу использовать для приготовления духовных пилюль и чудо-лекарств! У моего травяного сада за пределами деревни есть множество различных духовных трав, которых достаточно, чтобы подпитывать его до такой степени, что даже его кожа начнет выделять духовную жидкость, когда ущипнешь. Целитель, похоже, ты решил и правда не скупиться!» Захохотали все.